а сам не догадался, что без меня ты тут сваришься. К следующему разу кондиционер поставлю». Я едва слышала, что он говорит. Со сдавленным «сейчас» я попыталась выбраться из объятий. Эдвард машинально разжал руки. «Белла!» Прижимая ладонь ко рту, я помчалась в ванну. Мне было так худо, что я даже не сразу заметила прилетевшего следом Эдварда. Теперь он видит, как я скорчилась над унитазом. «Белла, что с тобой?» Я не могла говорить. Он встревоженно убрал мне волосы с лица и подождал, пока я отдышусь. «Дурацкая тухлая курица!» — простонала я. «Ты как, жива?» — голос Эдварда звенел от напряжения. «Вроде...» — тяжело дыша прохрипела я. «Просто отравилась. Не смотри, уйди». «Нет уж, Белла, уходи!» — снова застонала я, поднимаясь на ноги, чтобы прополоскать рот. Эдвард помог подняться, не обращая внимания на слабое отпихивание. Потом он отнес меня в комнату и бережно усадил на кровать, поддерживая, чтобы я не упала. «Отравилась, говоришь?» «Угу», — промямлила я. «Ночью решила курочку пожарить. Она оказалась испорченной, я ее выкинула. Но пару кусков съесть успела». Холодная ладонь опустилась на лоб. «Приятно». «А сейчас как себя чувствуешь?» Я прислушалась к ощущениям. Тошнота отпустила. Все, как в любое другое утро. «Нормально. Есть хочется, если честно». Эдвард на всякий случай продержал меня еще час впроголодь, заставил выпить большой стакан воды и только потом поджарил яичницу. Я уже вполне пришла в себя. Лишь слабость некоторая осталась от того, что проснулась среди ночи. Эдвард включил CNN. Мало ли, вдруг там Третья мировая в разгаре, а мы прохлаждаемся. И я сонно прилегла к нему на колени. Устав от новостей, я повернулась поцеловать Эдварда. И вдруг, как утром, живот скрутило от острой боли. Прижимая руку ко рту, я вскочила и бросилась к кухонной раковине, осознав, что до ванны не добегу. Он снова придерживал мне волосы на затылке. «Может, вернемся в Рио? Покажем тебя врачу?» С тревогой предложил Эдвард, пока я полоскала рот. Мотая головой, я сделала шажок в сторону коридора. «Врачи, уколы, нет уж. Сейчас зубы почищу и буду как огурчик». Когда запах во рту почти исчез, я пошла перекапывать чемодан в поисках аптечки. Предусмотрительная Элис запасла все, что может понадобиться хрупкому человеческому организму. Бинты, болеутоляющие и, как раз на такой случай, лекарства от расстройства желудка. Надеюсь, поможет. И Эдвард успокоится. Тут мне попалось на глаза еще одно средство, уложенное заботливыми руками Элис. Забыв обо всем, я остановившимся взглядом смотрела на голубую коробочку. Потом начала подсчитывать. Один раз, другой, заново. И застыла, как громом пораженная. Голубая коробочка вывалилась из рук обратно в чемодан. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — позвал Эдвард из-за двери. «Или снова тошнит?» «И да, и нет», — сдавленно откликнулась я. «Белла, впусти меня, пожалуйста», — в голосе звучала тревога. «Хорошо». Я с ошарашенным лицом сидела по-турецки перед раскрытым чемоданом. Эдвард сел рядом со мной. Прохладная рука снова легла мне на лоб. «Что случилось? Сколько дней прошло со свадьбы?» — прошептала я. 17, моментально ответил он. «Белла, да что с тобой такое?» Я принялась пересчитывать. Подняв палец, чтобы Эдвард не перебивал, я шевелила губами, называя цифры. «Прежние подсчеты неверны. Мы здесь, оказывается, дольше, чем я думала». Сбилась, начала заново. «Белла!» Нетерпеливым шепотом вмешался Эдвард. «Ты меня пугаешь?» Я попыталась сглотнуть. Не помогло. Тогда я снова нашарила в чемодане голубую коробочку с тампонами и молча показала ее Эдварду. «И что?» — удивился он. «Хочешь сказать, Тебя жестокий ПМС замучил.